Глава 4. Мне нужно ночью и днем быть с тобой вдвоем. «Я не могу так», — пролепетала, осознавая до конца, что ректор меня не отпустит. «Как?» «Ну, так, без любви». «Серьезно?» — он хохотнул. «А в туалете ты меня любила?» «Там вы брали силой. Я ничего не могла сделать, вы из...» «Молчи. Слышишь, молчи. Я и сейчас могу разложить тебя на столе и отыметь». Он заметил, как я затряслась, и добавил мягче. «Но я сам так не хочу. И не могу ухаживать за тобой. Только представь, как всколыхнет этот факт всех сплетниц университета. Да меня попрут с должности за такое рвение перед студенткой». «Тогда, может, не надо?» — неуверенно предложила я. «Раз от нашей с вами связи только проблемы». «Но почему же? Мы можем обойти эти проблемы и сделать все тихо». Я скривилась, но он тут же добавил. «И романтично». «Я не понимаю». «Я буду ухаживать за тобой в своем кабинете. Как тебе такая идея?» «Не нравится». «Я что-нибудь придумаю, а теперь...» «Что?» «Иди поцелуй меня». «Что?» «Чёрт, я все утро ждал, чтобы не наброситься. И сейчас еле сдерживаюсь. Мы одни, как видишь. И я хочу задаток. Скажем, печать предварительного согласия». «Но я не соглашалась». «Ладно, я сам». Он стремительно преодолел разделявшее нас расстояние, сдернул меня со стула и жадно впечатался в губы поцелуем. Провел по ним, облегченно вздыхая, и тут же просунул между губ язык, заставляя раскрыть рот шире и не сопротивляться глубокому голодному поцелую. С минуту я стояла ошарашенная, пока не начала осознавать, что одновременно с наглым исследованием моего рта ректор бессовестно лапает задницу, подталкивая к себе, прижимая меня к бедрам с заметным напряженным членом. «Господи, Васильева, я торчу на тебя, как пацан». И в голосе столько муки, страсти, злости. «После пар жду в своем кабинете». «Зачем?» — испуганно выдохнула я между злых поцелуев, больше похожих на укусы. «Как зачем? Буду влюблять». «И чем быстрее, тем лучше. Нам останется только надеяться, что ты влюбчивая, как кошка. Да, Васильева?» Усмехнулся он, резко отстранил меня и, не оборачиваясь, вышел из аудитории. После пар я, понятное дело, к нему не пошла, а поспешно сбежала в общежитие, закапываясь в учебниках и отвлекаясь зубрёжкой. Соседки мои, Любка с Алкой, шумно ввалились в комнату, все еще обсуждая внеочередные покупки, совершенно не снижая голос, даже не замечая, что я пытаюсь учить. «Так он купил?» «Купил, представь! Хотела бы я увидеть эту сучку». «Вряд ли увидишь. Явно дорогая штучка. Обычной давалки такие цацки не покупают. Да он после развода вообще от всех шарахается, а тут подарок, цветы». «Сань, ты чего в темноте сидишь? Ужин сварганила?» «Какой ужин? Еще же гранит науки кормит. Погрызет камень и сыта». Соседки загоготали, а я отвернулась к стене, включила светильник и снова открыла лекции на странице с формулами. «Ну, чего, макарошки с сосисонами?» «Ага, пойду воды в кастрюлю наберу». Дверь открылась, и донеслось сдавленное «ой». «В этой комнате кто живет?» Донесся голос ректора. Я вздрогнула и подскочила, машинально разглаживая волосы и поправляя затасканную домашнюю футболку. «Ковшова, Васильева и Снежинская». Сбивчиво отчиталась комендант общежития, а я напряглась, услышав со спины приближающиеся шаги. «Васильева? Я думал, ты еще на паре», — донесся до меня ехидный голос Максима Денисыча. «Я занимаюсь дома». «На постели?» Его голос снизился до интимного, и я всполошилась, замечая, как к нам подтягиваются соседки и комендантша. Еще этого только не хватало. «Стол занят, ужином девочки готовят». Ректор огляделся, сморщился. Алка потрясла кастрюлей, подтверждая мои слова про ужин. «А почему в общежитии только один стол? Где студенткам делать курсовые?» «Так, Максим Денисович, а куда его всунуть? Тут же три кровати, раздевальный шкаф, да стол. Больше ничего не всунешь?» «Если захочешь, очень даже всунешь». и высунешь». И снова этот намек на низких вибрирующих тембрах. «Тогда почему в комнате по 3 студентки? Заселяйте по 2. И для каждой ставьте стол. Ведь если убрать одну койку, стол влезет». «Да, Максим Денисович». «Вот и выход». «А как же остальных-то куда?» «Расформировывать. Обдумайте и посчитайте, сколько высвобождается студентов. Данные подайте завхозу и мне. Я дам распоряжение на расселение. Остальным обеспечьте условия для проживания и учебы. Слушаюсь, Максим Денисович». Я несмело скосила глаза на сердитого ректора и обомлела, поймав его голодный и злой. Но, смерив меня от макушки до носков с зайчиками, Максим Денисович развернулся и вышел, вытягивая за собой всех, и соседок, и служащих. А я навзничь рухнула на постель, словно с меня сдули воздух. «Ну, ты навела шороху, Санька», — присвистнула, возвращаясь Людка. «Треть студентов выперла на улицу, заучка. На твоем месте я бы после Нового года поостереглась выходить на улицу без сопровождения». После этого предупреждения утром я стояла перед дверью приемной и с нетерпением ждала ректора. «А, Васильева, заходи». «Я согласна». До этого, неторопливо вешая пальто на вешалку, ректор оглянулся, удивленно приподнимая бровь. «Согласна? С чем?» «Согласна на акт. Только не выселяйте никого из общежития, пожалуйста». Ректор застыл, потом достал из шкафа пальто, снял его с вешалки и поспешно накинул на себя. «Вот как? Неожиданно. Ладно, идем. «Куда?» «Едем ко мне. Домой». «Зачем домой? Может быть, лучше тут?» Я обвела рукой кабинет, наткнувшись взглядом на диван. «Для первого раза здесь неудобно», — резко бросил он, подхватывая меня под локоть. «У меня в туалете был первый раз, вас это не смущало?» Съязвила я и тут же ойкнула от впившихся мне в руку мужских пальцев. «Спасибо, что напомнила. Значит, сегодня можно уже не осторожничать». «Что?» «Вот умеет он отбить настроение». «Поживее шевели ногами, Васильева, если не хочешь проделать путь до стоянки на моем плече». «Это как?» «Это кверху попкой, Александра. Для других зрелище будет незабываемое. Я лучше сама». Машина у него оказалась дорогой, тонированной и вкусно пахнущей. Ректор пригнул меня, выезжая со стоянки и прощаясь с охранником. «Срочные дела в министерстве». Потом отпустил и сразу же набрал секретаря. «Меня сегодня нет и не будет. Не звони и никого не переводи на меня. Все вопросы завтра. Какое совещание?» «А, да, забыл. Давай перенесем». Я снова поймала его темный голодный взгляд, посмотрела на острые скулы и стиснутые зубы, на твердую линию губ, прежде чем он ответил. «Тоже на завтра. Я занят до конца дня». «До самого вечера, что ли?» Удивилась я, когда он отключил телефон. «Да, Васильева, что тебя удивляет?» «Я думала, мы быстро переспим, и вы меня отпустите». «Отпущу, Васильева, обязательно отпущу. Как насплюсь с тобой, так сразу и отпущу», — пообещал ректор и свернул к одному из элитных домов, на подземную стоянку. Квартира на 8-м этаже оказалась шикарной. Я даже представить не могла, что простой человек может жить в таких апартаментах. Хотя Максим Денисович не был простым. Он с порога снял с меня куртку, аккуратно повесил на вешалку, а свое пальто просто перекинул через кресло в гостиной. Шарф с шеи отбросил, не глядя. Стремительно ушел в соседнюю комнату и вышел оттуда со свернутым рулоном бежевым полотенцем. «Ванная комната там. Прими душ и выходи». Меня снова заколотило. Одно дело просто согласиться на акт, другое — неловко топтаться перед ректором, прижимая к себе полотенце. Я не так себе это представляла. Хотелось, как тогда, в туалете, головокружительных чувств, эйфории, потерянности от его решительных действий, но никак не сознательного, хладнокровного подхода. «А вы?» «Утром принимал». Он сверился с часами. 35 минут назад. Ты завтракала?» «Нет». «Хорошо, пока споласкиваешься, приготовлю завтрак». «В костюме?» «Ах, да». Вот только такие глупые промахи выдавали нервозность Максима Денисовича. А так бы я даже не подумала, что его тоже выбивает из колеи эта ситуация. Может, мы поспешили? Рискнула я отменить его решение. Я же никуда не денусь. Можно в другой какой день? Не можно, Васильева. В душ. Живо. Я почувствовала его присутствие, когда вымыла голову каким-то нерусским шампунем и сильно зажмурила глаза, чтобы обильная пена не щипала. Вот тогда стеклянные двери душа разъехались. Я услышала шумный выдох, и мою талию обвили его ладони. Он прижал меня спиной к своей груди, и руки тут же поползли вверх и сжали грудь. Я как стояла с пальцами, запущенными в мыльные волосы, так и осталась, чувствуя спиной и теперь уже задницей возбуждение ректора. Он отнял мои руки от головы, прислонил ладони к стене, убрал со лба пенные волосы. Я почувствовала, как его мыльные от моих волос ладони скользят по телу, медленно, неспешно изучая каждый сантиметр. И я поверила бы Максиму Денисовичу, что он никуда не спешит, а растягивает удовольствие, если бы не тяжелое рваное дыхание у меня над ухом, не сдерживаемые движения бедрами, толкающие твердый член между разведенных бедер. Так что его выдержку я оценила. Вздрогнула, когда мужские ладони вернулись к груди, и ректор поиграл сосками, тихонько сдавливая их, покручивая между пальцами и оттягивая, потом снова сдавливая, тиская и при этом продолжая движение бедрами, имитирующими секс. От всего этого немного закружилась голова, и я прислонилась лбом к стене, пытаясь остудить горящее лицо. Разряды от его рук, пальцев целенаправленно выстреливали вниз живота, собирая там свербящее томление. Теперь я непроизвольно оттопыривала задницу на его выпады, чтобы почувствовать скольжение члена не только внутренней стороной бедер, но и между ними, прямо там. Максим Денисович хрипел, оставляя грудь в покое, пробираясь рукой вниз, поглаживая живот, надавливая пальцем на пупок и ниже, раздвигая складки и просовывая палец между ними. Я ахнула и осела, колени подкосились, я забыла про мыло и распахнула глаза. Тут же затерла их руками, пытаясь убрать щиплющую пену, пока ректор не поставил меня под струю душа. А потом, как только я проморгалась, резко развернул к себе, прислонил спиной к стене, взял рукой под колено и закинул к себе на талию. Я еще ждала прелюдий, но, кажется, терпение мужчины истончилось. Он вошел в меня сразу на всю длину и, откинув голову, простонал, удерживая нас в соединенном положении. Я еще не могла сообразить, нравится мне или нет, больно или терпимо, когда Максим Денисович начал двигаться сначала размеренно, выходя на всю длину и толкаясь до упора. Вбивался в меня с тихим рычанием, поддерживая одной рукой за колено, другой за бедро. А я вдруг поняла, что мне не только совсем не больно, а невыносимо приятно. Все, что сейчас происходило со мной, больше не смущало, наоборот, раскрывало полнее, давая почувствовать и свою слабость, и его силу, и свою чувственность, и его реакцию на меня. Из-под полуоткрытых век я наблюдала за меняющимся выражением лица ректора, от сосредоточенного до умоляющего и восхитительно беззащитного, когда ситуация стала критической. Он громко вскрикнул, сделав два коротких выпада, и задрожал, прислонившись лбом к стене рядом с моей головой. Сейчас я чувствовала его горячее дыхание, влажную кожу, подернутую мелкими мурашками, дергающийся во мне член и собственное накопленное, но не нашедшее выхода напряжение. «Споласкивайся и присоединяйся к завтраку. Кофе или какао?» Сиплым голосом спросил он, как ни в чем не бывало, выходя из душа. «Какао?» Еще получилось удивиться у меня. «С молоком?» «Ну ладно». Сейчас мне было как-то не до завтрака, но уже не терпелось остаться одной и немного собраться с мыслями. Вот вроде мы и переспали. Я точно уверена, он кончил. Может, накормит завтраком и отправит в общагу? Что еще мне тут делать? Ты мастурбировала раньше? Вопрос для меня оказался внезапным и куда более смущающим, чем акт. Да, мы занимались сексом, но это же не значит, что ректор может спрашивать меня о таких вот вещах. Я... мне... Ты трогала себя раньше, отвечай. Да. Я покраснела, как помидор. Вот ему-то зачем это знать? Хорошо. Вдруг предвкушающе улыбнулся он. «Сейчас себя не трогай, я хочу сам довести тебя до первого оргазма». «Не собиралась?» — проворчала я, начиная смущаться его взгляда по моему голому телу. «Я пойму, если ты ослушаешься Васильева, так что даю тебе минуту». Он вышел, а я протяжно застонала, залезая под теплые струи душа. Кажется, сегодняшний день станет самым постыдным моим воспоминанием на всю жизнь. Мне бы его пережить.